«Елена, будь добра, развлеки нашу гостью», — обратился он к дочери. «Мне нужно обсудить кое-что с Глебом и Алексеем». Принцесса кивнула и, вставая из-за стола, обратилась к Виктории. «Не хотите ли пройтись по дворцу? Я покажу вам некоторые интересные места». «С удовольствием», — ответила Виктория, поднимаясь. Императрица также покинула зал, мягко улыбнувшись нам на прощание. «Я остался за столом с императором и принцем. Атмосфера заметно изменилась, став более деловой и серьезной. Владимир Анатольевич повернулся ко мне, его взгляд был сосредоточенным. «Алексей, есть несколько вопросов, которые нужно с тобой обсудить», — начал он, делая паузу. «Это касается будущего и безопасности нашего государства». Я кивнул, понимая, что разговор будет важным. Владимир Анатольевич опустил руку на массивную кожаную папку, его взгляд стал серьезным и сосредоточенным. Глеб Владимирович сидел рядом, сложив руки на столе. Его лицо сохраняло спокойствие, но в глазах читалось внутреннее напряжение. «В этой папке», — начал император мягким, но властным тоном, «содержатся секретные разведданные. Это результат тяжелой и кропотливой работы наших служб. К сожалению, полученная информация не сулит ничего хорошего для империи». Я кивнул, выражая готовность слушать дальше. Владимир Анатольевич говорил четко и без лишних эмоций, что придавало его словам особый вес. «Спокойные времена заканчиваются», — продолжил за отцом Глеб Владимирович, обменявшись с ним коротким взглядом. «Согласно полученным данным, наш оперативный штаб сходится во мнении, что ситуация с распространившимися по стране демонами – лишь деталь в общем механизме, который под управлением врагов империи готовит почву для государственного переворота. Нас ждет смута, Алексей». Я поднял брови, внимательно глядя то на императора, то на принца. Их лица были предельно серьезны, в воздухе повисла тягостная тишина. «Если у вас есть данные о том, что враги готовят смуту», – произнес я, тщательно подбирая слова, «может быть, имеет смысл нанести упреждающий удар. В этом и проблема», — покачал головой принц. «Нам известно лишь подставное лицо, которое ведет переговоры с западными странами. По сути, мы не знаем истинных зачинщиков», — он сделал паузу, затем добавил. «Да, Алексей, по Российской империи планируют нанести комбинированный удар, сначала изнутри, затем снаружи. И чем сильнее будет первый, тем больше врагов решится на второй. Ситуация в этом плане, к сожалению, классическая». Я нахмурился, осознавая глубину проблемы. Звучит логично: если внутренние враги ослабят империю, внешние силы не упустят возможности воспользоваться этим. Я верно понимаю, что информация о смуте – результат работы службы внешней разведки, тогда как ИСП полностью провалилась в своей работе, уточнил я, пытаясь прояснить ситуацию. «Абсолютно верно», – кивнул монарх. «Долгое нахождение этих структур под влиянием демонов не могло пройти бесследно», его глаза вспыхнули гневом. «И да, теперь становится ясно, с кем сотрудничает Ваал. Имя Ваала вызвало во мне всплеск неприятных эмоций. Этот темный ублюдок залег у меня на подкорках, и если он действительно замешан в готовящейся смуте, ситуация приобретала еще более опасный характер. Полагаю, я могу быть полезен в данной ситуации», — произнес я, глядя прямо на императора. «Весьма», — подтвердил Владимир Анатольевич, слегка наклонив голову. После короткой паузы он добавил: «И нам есть что предложить взамен. Ознакомься, пожалуйста», — сказал принц, передавая мне папку. Приняв и открыв ее, я обнаружил внутри карты и документы. «Здесь наглядно показаны границы твоего княжества до войны 20-летней давности и сейчас. Как видишь, то, что ты отвоевал у пожарских, чуть больше половины утраченного». Я внимательно изучил карты, ощущая, как внутри поднимается смесь гордости и горечи. Романовы явно стремились показать, что готовы восстановить мои прежние владения. Мысль о том, что меня пытаются привязать к трону, промелькнула в голове. Очевидно, они действительно обеспокоены своим будущим и хотят привлечь меня на свою сторону всеми возможными способами. Что ж, в этом плане царствующей семье сильно повезло. У нас, судя по всему, общие враги. Тем не менее, братья сразу на все соглашаться с моей стороны было бы глупо, того и гляди еще уважать перестанут. Земли – это, конечно, хорошо, сказал я, откладывая документы в сторону. Но у меня не хватает ресурсов восстанавливать и развивать даже имеющиеся территории. Император чуть улыбнулся, явно понимая, к чему я веду. Если ты действительно заинтересован в восстановлении княжества, то вопросы инвестиций с нашей стороны не станут проблемой», – твердо произнес Романов-старший. «Тем более, что мы уже сотрудничаем по ряду важных вопросов». Я задумался. Их предложение было щедрым, но явно имело свою цену. Они хотели моей лояльности и помощи в борьбе с надвигающейся угрозой. «Итак, что именно вы ожидаете от меня?» После длительной паузы произнес я, возвращаясь взглядом к императору. «Для начала мы хотели бы, чтобы ты проверил весь штат министров и высших чиновников, а также генералитет», — начал Глеб Владимирович. «Предателей среди них будет проще выявить, если мы убедимся, что они не одержимы демонами». Я слегка усмехнулся. «О, это я сделаю с удовольствием. Только как вы представляете себе процесс? Это может занять очень много времени». «На этот счет можешь не волноваться», — успокоил меня принц. «Мы уже все придумали». Тогда я весь во внимании, подобрался и произнес я, выпрямившись и готовясь слушать детали. Несколько дней спустя, после окончания экзамена, ощущая, как напряжение постепенно отпускает, я шагал по коридору университета рядом с Викторией. В душной атмосфере учебного корпуса, наполненной шепотом студентов и скрипом открывающихся дверей, казалось, воздух пропитан смесью усталости и облегчения. Настя привычно составляла нам компанию, ее глаза сияли от радости, а на губах играла довольная улыбка. Она без умолку рассказывала о своих планах на вечер и о том, как, по ее словам, она триумфально выступила на зачете по истории. Ее звонкий голос звучал особенно ярко на фоне приглушенных разговоров окружающих, многие из которых все еще пребывали под гнетом сессии. «Так, ребятки», — вдруг произнесла Настя, притормаживая и оглядываясь на нас, — «на обед с вами сегодня не смогу. У меня дела, срочно нужно бежать». Виктория удивленно подняла бровь, ее голубые глаза выразили легкое недоумение. «Что-то случилось?» — поинтересовалась она, но Настя уже накидывала куртку, поправляя непослушные пряди волос. «Все нормально», — отмахнулась подруга, торопливо собирая свои вещи. «Просто появилась одна важная встреча, не могу опоздать. Приятного аппетита вам». И прежде чем мы успели что-либо сказать, она скрылась за углом, оставляя за собой легкий аромат ее любимых духов. Мы с Викторией синхронно подняли брови, после чего сестра хмыкнула, слегка пожав плечами. «Придется нам сегодня обедать вдвоем», — протянула она, состроив грустное лицо, но в уголках ее губ мелькнула улыбка. «Не грусти», — коротко ответил я, кивнув в сторону столовой. «Успеете еще натараториться». Университетская столовая встретила нас негромким гулом голосов, звоном посуды и привычным запахом свежесваренного кофе, смешанного с ароматами жареного мяса и выпечки. Ввиду самого разгара сессии, народу было меньше, чем обычно. Видимо, многим сейчас не до еды, либо предпочитали перекусить где-нибудь в другом месте. Мы с Викторией взяли подносы и встали в короткую очередь, выбирая блюда из предложенного ассортимента. Пока мы двигались вдоль витрины, мой взгляд привычно скользнул по залу. Среди множества лиц, погруженных в свои разговоры и заботы, я заметил две знакомые фигуры у окна, Алина и Алиса Белорецкие. Аристократки сидели за столиком и тихо беседовали. Их элегантные силуэты выделялись на фоне общей суеты, а сдержанные жесты и легкие улыбки говорили о хорошем воспитании и утонченных манерах. Едва я их заметил, как старшая из сестер, Алина, подняла взгляд и встретилась с моим. В ее карих глазах мелькнуло узнавание, и она, уловив момент, тактично кивнула в знак приветствия. Виктория тоже заметила Белорецких и коротко улыбнулась в ответ. «Кажется, намекают, что столик свободен», — тихо сказала Вика, глядя на меня чуть сощуренными глазами. «Вижу», — отозвался я, подхватив поднос. Когда мы подошли ближе, Алина приглашающе указала на свободные места за их столиком. «Присоединяйтесь к нам», — мягко предложила она, улыбнувшись. «Спасибо», — кивнул я, ставя поднос на стол. Виктория устроилась рядом, аккуратно поправив волосы. На мгновение между нами повисла легкая пауза. Все обменялись взглядами, словно пытаясь уловить настроение друг друга. В воздухе витало едва заметное напряжение, но оно было скорее отражением неожиданности ситуации, чем какого-либо дискомфорта. «Как у вас дела?» — первой нарушила молчание Алина, внимательно посмотрев на меня. «Совсем пропали в последнее время». Ее голос звучал искренне, без тени упрека, но в нем чувствовалось легкое любопытство. «Все отлично», — ответил я, коротко улыбнувшись. «Много дел и забот, сама знаешь. Сессия, практика, да и прочие хлопоты. А у вас что нового?» Алина слегка откинулась на спинку стула, оставив руки перед собой на столе. Нового. Ну, мы последний экзамен сдали сегодня, графиня улыбнулась, и в ее глазах засверкали искорки радости. Ну как мы? Я, Алиса-то уже пару недель как все проставила. Я перевел взгляд на младшую из сестер. Алиса, нежная и утонченная, едва заметно смутилась под нашим вниманием. Ее темные волосы мягко обрамляли лицо, а в карих глазах читалась скромность. «Аво!» – воскликнула Виктория, искренне удивленная. «Леша был прав, ты и правда гений». Мы все обменялись взглядами, и я заметил, как на щеках Алисы проступил легкий румянец. «Просто повезло с преподавателями», – тихо ответила она, опустив глаза. «Не стоит умалять свои заслуги», – мягко заметила Алина. Алиса улыбнулась, но видно было, что тема ее смущает. Чтобы переключить внимание, она подняла взгляд и спросила, «Как у вас дела с учебой? Решили вопрос с математикой?» Я невольно вспомнил недавнюю ситуацию возле кафедры, когда Анна Викторовна на весь коридор огласила результаты моей контрольной. Алиса тогда оказалась невольным свидетелем произошедшего и, естественно, сохранила это в памяти. «Да», – коротко ответил я, отпив глоток чая. «Позавчера прошел экзамен. Сдал?» – тут же уточнила Алина с легким беспокойством во взгляде. «Обижаешь?» – позволил себе короткую улыбку. «То есть, Анна Викторовна тебя все-таки допустила?» – заметила Алиса. В ее голосе прозвучало легкое удивление. Я на секунду задумался, мысленно возвращаясь к той непростой встрече с графиней. «Да», – подтвердил я, и не желая вдаваться в серьезные подробности, коротко добавил. «Нам в итоге удалось договориться. После разговора с графом де Лавальер, я приказал бесам покинуть их дом, прекратив давление на семью. А несколько дней спустя, пришел к Анне Викторовне на экзамен. Женщина хотела вручить мне зачетную книжку с уже проставленной отметкой, но я ее не принял, вместо чего написал работу вместе с остальными студентами. Уж не знаю, что творилось в тот день у графини в голове, но буравить меня злобным взглядом Анна Викторовна все же перестала. Надеюсь, эффект будет долгоиграющим, а не закончится вместе с этой сессией. «Поздравляю, Леша», — искренне произнесла Алина. «Это здорово, что все разрешилось. Рада, что ты решил этот вопрос», — добавила Алиса, ее глаза светились теплотой. Я коротко кивнул в ответ, сосредоточившись на еде. Разговор постепенно перетек в более легкое русло. Мы обсуждали предстоящие каникулы, планы на них, делились впечатлениями о преподавателях. «Чем теперь в свободное время занимаетесь?» — спросила Алина, играя ложкой в чашке кофе. «Война кончилась. Прогуливаетесь хоть?» Я поднял глаза, встретившись с ее взглядом. «Война у нас, девочки, в ближайшее время кончаться не собирается», доживав кусок, произнес я после короткой паузы. «Она только лишь прерывается на холодную фазу. Но ведь сейчас все относительно спокойно», заметила Алиса. «Получается позволить себе немного отдохнуть? Мы выбираемся иногда», вмешалась Виктория, подмигнув сестрам. «Например, завтра брат обещал, что поедем выбирать платье на зимний бал». Я едва не поперхнулся от неожиданности. Белорецкие синхронно переглянулись, их глаза расширились от удивления. «Прошу прощения», – осторожно произнесла Алина, наклоняясь вперед и шепотом добавляя. «Брат, ой», – Виктория прижала ладонь к губам, явно осознав, что сказала лишнее. Ее щеки порозовели, и она виновато улыбнулась. Впрочем, я в эту театральную постановку ни капли не поверил. Алиса тоже замерла, переводя взгляд то на меня, то на сестру. Я одарил Викторию хмурым взглядом, ощущая внутри явное недовольство. «Это не шутка», — сдали и сомнения уточнила Алина, пристально глядя на меня. «Нет», — серьезно ответил я, опустив взгляд себе в тарелку. Графиня вновь обменялась взглядами с сестрой, видимо, пытаясь осмыслить услышанное. «А нам вы это пока не планировали рассказать?» «На самом деле планировали», — поспешно заговорила Виктория и, оглянувшись по сторонам, шепотом продолжила. «В тот вечер, когда вся эта ситуация с кикиморой дома произошла, но потом как-то все завертелось. Аво», выдохнула Алина, откинувшись на спинку стула. «А мы, признаться, думали, что вы уже встречаетесь». «Что о?» – возмущенно воскликнула сестра, но в ее голосе чувствовалась едва скрытая улыбка. «Да вы что?» «Ну да», – пожала плечами Алина, улыбнувшись. «Даже мальчики ничего внятного про ваши взаимоотношения сказать не смогли. А вы им что, перекрестный допрос устроили?» Усмехнулся я, немного успокоившись. «Да нет», — неопределенно ответила графиня, слегка покачав головой. Просто разговорились как-то, они сами толком ничего не знают. Я уловил в ее тоне легкую досаду, но ни тени негатива. Белорецкие, как и всегда, демонстрировали врожденную тактичность. «Да уж огорошили вы нас, конечно», — продолжила Алина, снова посмотрев на меня. «Но это здорово, теперь многое становится понятнее. Мы все немного расслабились, и напряжение постепенно улетучилось». Разговор потек в более непринужденном русле. Девушки обсуждали планы на выходные, новые фильмы, книги. «А какое платье присматриваешь?» — с интересом спросила Алиса, обращаясь к Виктории. «Я пока и сама не знаю. Что-нибудь не вы черное и красивое?» — задумавшись, ответила сестра. Леша согласился помочь с выбором. «Это похвально», — заметила Алина, глядя на меня с легкой улыбкой. «Редко встретишь мужчину, готового сопровождать в таких делах. Что поделать», — развел я руками. «Иногда приходится идти на жертвы». Все засмеялись, и атмосфера стала еще более теплой. «Может, составим вам компанию?» — предложила Алина. «Мы как раз тоже планировали прогуляться по магазинам». Я взглянул на Викторию, и та кивнула. «Было бы здорово», — согласилась она. «Вчетвером будет веселее. Тогда я тебя отдам в руки девочек», — отрицательно качнул головой я и добавил. «Я в этом деле явно буду лишним, да и дела кое-какие нарисовались». На несколько секунд над столом возникла небольшая пауза, которую внезапно нарушила сама Виктория, переводя взгляд с меня на Белорецких. «Ну ладно уж, справимся». Мы допили свой кофе, и время подошло к концу. Все начали собираться, поднимаясь из-за стола. Следом мы распрощались и разошлись в разные стороны. Я и Виктория направились к лестничной площадке, и едва шагнули на нее, как демоны по моему приказу перенесли нас домой. «Ну ты даешь», — тихо произнес я, когда через десяток секунд мы оказались в гостиной. «Думаешь, я поверю, что это было случайностью?» «Прости», — виновато ответила сестра, опустив взгляд. «Я больше так не буду». Я вздохнул, глядя на ее виноватую моську. «Ладно, что уж теперь, в следующий раз советуйся». «Обещаю», — она взяла меня под руку, прижимаясь ближе. «Спасибо, что не рассердился», и следом, отмечая, как я окончательно успокоился, добавила. «А может, все-таки с нами пойдешь?» «А, нет», — твердо ответил я, качнув головой. «Дела есть». Глава 18. Пока девушки гуляли по магазинам в поисках платьев для предстоящего бала, мы с друзьями собрались в гостиной моего дома. Уютная обстановка, мягкий свет от настольной лампы в углу и тихое потрескивание дров в камине создавали расслабленную атмосферу, располагающую к откровенным разговорам. Все трое заняли по дивану, ленивые и расслабленные, не желая даже лишний раз шевелиться, чтобы сменить положение. «Вот такие вот новости, друзья», — заключил я, заканчивая пересказ истории, которая для меня давно стала обыденностью, но для друзей оказалась неожиданным откровением. Степан сидел полулежа, раскинувшись на диване, его взгляд был направлен на меня, но в глазах читалось скорее размышление, чем удивление. Парень почесал подбородок и слегка нахмурился. «Мы рады за вас, Леха», — искренне кивнул он, коротко улыбнувшись. «Я бы тоже хотел родного брата или сестру. Семья — это важно». «Эй, а мы тебе на что?» — бодро встрял Максим, хлопнув друга по плечу. «Разве мы не твоя семья? Еще какая?» — улыбнулся Степан, но в голосе его звучала задумчивость. «Но ты понял, о чем я». Мы с Максимом кивнули на слова друга, и разговор перешел в более непринужденное русло. В гостиной царила атмосфера дружеского уюта, и казалось, что время замедлило свой ход. «А что с этим балом, Леха?» — неожиданно произнес Степан, явно решивший сменить тему. Он повернул голову в бок и посмотрел на меня с любопытством. «Судя по твоему виду и настроению, не похоже, чтобы ты ждал его с таким восторгом, как остальные». Я откинул голову назад и уставился в потолок, наблюдая за игрой теней от пламени камина. «А чего мне там ждать?» — ответил я, не спеша, протягивая слова. «Все будут пялиться, наблюдать, с кем потанцевал, кому улыбнулся, с кем поговорил, кому отказал. Каждое действие под микроскопом. Не самое приятное развлечение. Я думал, ты уже к этому давно привык», — заметил Степан с легкой усмешкой, подняв бровь. «Привык-то привык», — вздохнул я, переводя взгляд на пламя, играющее в камине. «Но иногда это так надоедает. Хочется просто побыть самим собой, без всего этого пафоса и ожиданий. А я бы с радостью пошел», — вмешался Максим, в голосе которого чувствовалась едва уловимая нотка грусти. «Только простолюдину попасть на такой бал нереально. И что бы ты там делал?» — усмехнулся Степан, скосив взгляд на друга. «Танцевать-то хоть умеешь, или пошел бы исключительно ради того, чтобы смотреть, как Алина веселится?» Максим тут же нахмурился, и на его щеках проступил легкий румянец. Он схватил ближайшую подушку и кинул ее в товарища. «А вот и умею», — возразил он с легкой обидой в голосе. «Да ладно», — рассмеялся Степан, ловко поймав подушку. «Не знал, не знал». Я продолжал лениво наблюдать за их перепалкой, улыбаясь уголками губ. Друзья всегда умели поднять настроение своими шутками и поддразниваниями. Но в какой-то момент я заметил, что Максим действительно расстроен, и решил вмешаться. «Слушай, протащить тебя на этот бал для меня вообще не проблема», — произнес я, бросив взгляд на Максима. Он замер, удивленно уставившись на меня, и в глазах его промелькнула надежда. «Серьезно?» — спросил он недоверчиво. «Вполне», — пожал я плечами, не меняя расслабленной позы. «Но ты точно уверен, что справишься с эмоциями?» «Эф-эф, да вообще без проблем», — ответил он, но в глубине глаз мелькнуло сомнение, которое я не сразу успел распознать. Степан из состояния полулежа внезапно поднялся, приняв сидячее положение. Его лицо стало серьезным. «Если честно, Леха, я думаю, тебе не стоит брать его с собой», — произнес он твердо. Максим моментально обернулся к нему, в его взгляде вспыхнуло недовольство и вызов. «Это еще почему?» — нахмурившись, бросил он. «А потому», — резко ответил Степан, не отводя взгляда. «Тебе пора вырасти и принять реальность. Она – аристократка из древнего рода, а ты – простолюдин. У вас нет будущего». Я почувствовал, как напряжение в комнате быстро нарастает, словно воздух стал гуще. Максим откинулся на спинку дивана, уставившись перед собой. Его челюсти были сжаты, а в глазах застыло несогласие и раздражение. «Давай я эти моменты сам решу, Степа», – произнес он, стараясь говорить безэмоционально, но голос дрожал. «Да я за тебя переживаю, понимаешь?» Не унимался тот, повысив голос. «Ты не переживаешь, ты мне настроение портишь», — огрызнулся Максим. «Леха сказал, что возьмет меня с собой, а ты не мешай». «Как скажешь», — бросил Степан, недовольно отводя взгляд и скрещивая руки на груди. «Только чтоб не жалел потом». Я почувствовал, что самое время что-то сказать. «Есть и другой вариант», — произнес я, заставляя обоих обратить на меня внимание. «Какой?» — почти синхронно спросили они. Я приподнялся, облокотившись на колено, и оглядел обоих друзей. В их глазах читались разные эмоции, от удивления до надежды. «Я не знаю, какие у вас договоренности с Алиной, и есть ли они вообще», — начал я, внимательно наблюдая за реакцией Максима. «Но тебе нужно сразу принять один факт. Ее слова без благословения отца ничего не будут решать». Максим сдвинул брови, но промолчал, явно обдумывая мои слова. «В этом плане Степан прав», — продолжил я, поднимая руку, чтобы остановить возможные возражения. «Но с этим можно работать». «С чем с этим?» — уточнил Максим, приподняв бровь и слегка склонив голову на бок. «С гипотетическим отказом его сиятельства. Если, конечно, это единственная преграда на пути твоих интересов», — объяснил я, улыбнувшись его настороженности. «В общем, тебе всего лишь нужно получить дворянство». «Хах, всего лишь», — нервно усмехнулся Степан, качая головой. «Какой пустяк». Я перевел взгляд на него, сохраняя невозмутимый вид. «Тебе, кстати, тоже стоит подумать в этом направлении», — заметил я, заставляя его задуматься. «А это вообще реально?» — нахмурился Максим. Его голос звучал осторожно, но с ноткой надежды. «Думаю, да», — ответил я, утвердительно кивнув. «Но для начала придется пройти большой путь. Армия, затем служба в МБА. Там себя проявить, естественно. В целом», — продолжил я, размышляя вслух, — «ваше дворянство я мог бы как-то выторговать или даже просто принять вас в свой род, но тут уже вопрос уважения. Мало кто из аристократов, и уж тем более белорецкие, воспримут подобное в положительном ключе, если я сделаю это просто по дружбе. А это важно». Каждый из нас погрузился в свои мысли, обдумывая перспективы и возможные пути. «Это амбициозная цель», — кивнул Максим. Его взгляд стал серьезным и сосредоточенным. «Но более реальная, чем твои мечты об Алине», — заметил Степан уже без тени иронии. «А еще, это будет мотивировать тебя становиться сильнее и двигаться вперед. А самое главное, каков бы ни был результат, ты все равно в выигрыше», — добавил я, глядя на обоих друзей. «Получишь опыт, знания, новые возможности». В этот момент я вдруг понял, что эта идея может быть полезна не только им, но и мне самому. «Парни», — начал я, стараясь сделать голос серьезным и проникновенным, Вы мне очень нужны. Моя цель не менее амбициозна. Восстановить род в былом величии. И в одиночку это просто невозможно. Я нуждаюсь в сильных и верных людях, на которых могу положиться. Поэтому прямо скажу. Если вам близки мои идеи и вы хотите двигаться вперед вместе со мной, поверьте, мне будет что предложить вам в ответ. Товарищи переглянулись, и на этот раз в их взглядах не было сомнения, лишь решимость и интерес. Два дня назад. Вы серьезно? Я поднял взгляд на принца, не скрывая легкой улыбки. Мы переживали, как ты отреагируешь, немного замялся Глеб Владимирович, проводя рукой по подбородку. Его серые глаза внимательно изучали мое лицо, пытаясь уловить реакцию. Но ты пойми, другой человек здесь сразу бросится в глаза, а солдат, можно сказать, обезличен. Я хмыкнул, опустив взгляд на парадную форму гвардейца, аккуратно сложенную на столе. Темно-синий мундир с серебристыми галунами, безукоризненно выглаженные брюки, белоснежные перчатки и начищенные до блеска сапоги, все выглядело так, будто только что сошло с обложки военного журнала. Каждый элемент формы был безупречен, подчеркивая строгость и торжественность всего образа. «Раз для дела надо, значит надо», — кивнул я, принимая эту неожиданную роль. «В конце концов, не каждый день выпадает шанс поработать под прикрытием в самом сердце империи». Глеб Владимирович коротко улыбнулся, его лицо приняло более расслабленное выражение. «Мы ценим такой профессиональный подход», — заметил он, а затем указал на небольшой кейс, стоящий неподалеку на резном столике из красного дерева. Здесь микрофон и вся необходимая электроника. Ребята помогут настроить все как нужно. Если что-то потребуется, я буду на прямой связи с тобой. Эти слова многое проясняли. Операция была действительно важна, раз ее курировал сам наследник престола. Хотя, учитывая, что роль агента выпала мне, без лишней скромности благородному первой величины, уровень был вполне сопоставим. Я аккуратно снял пиджак, ощущая прохладу воздуха на коже, и потянулся к мундиру. Ткань была приятной на ощупь, плотной и качественной. Ощущение тяжести формы напомнило о временах, когда я еще был простым солдатом. Атмосфера в комнате заметно изменилась, став более напряженной. Парадная форма оказалась удивительно удобной, несмотря на строгий крой. Она идеально сидела по фигуре, подчеркивая осанку и придавая внушительный вид. Нагрудные карманы, скрытые швы, продуманные детали, все свидетельствовало о высочайшем мастерстве портных. Перчатки из мягкой кожи идеально облегали пальцы, не стесняя движений. «Смотри, чтобы ничего не забыл», — напутствовал Глеб, наблюдая, как техники помогают мне закрепить наушник. Микрофон оказался почти незаметным, крохотная деталь, искусно встроенная в воротник мундира. Ухо защекотало от едва различимого шепота техника, проверяющего связь. Это был молодой парень с сосредоточенным выражением лица. «Готово», — сказал он, повернувшись сначала к принцу, а затем ко мне. «Теперь попробуйте что-нибудь сказать». «Как слышно», — негромко произнес я, глядя на экран, где мелькали уровни звука и частотные показатели. «Четко, безупречно», — ответил Глеб Владимирович, удовлетворенно кивнув. Его глаза сияли скрытым энтузиазмом. Когда я полностью облачился в форму, техник подошел с небольшой коробкой, из которой достал устройство, напоминающее миниатюрную гарнитуру. Его аккуратно закрепили на внутренней стороне мундира, так, чтобы не было заметно даже при ближайшем рассмотрении. «Может, фото на память?» – подмигнул Романов, оглядывая меня с головы до ног. «Можно, но оплата артефактными кристаллами», – усмехнулся я, поддерживая шутку. «Иначе никак». Глеб рассмеялся, его смех прозвучал искренне и расслабленно. «Договорились», — отозвался он, подмигнув. А затем его лицо вновь стало серьезным. «Пойдем, пройдемся. Я тебе все покажу». Принц отвел меня в сторону и начал короткий инструктаж. Его голос звучал спокойно, но в каждом слове чувствовалась важность предстоящей задачи. «Твоя задача проста», — начал он, останавливаясь перед большим окном, через которое открывался вид на дворцовый сад. «Ты будешь стоять недалеко от входных дверей, внутри зала, где пройдет собрание. Гвардейцы обычно не привлекают внимания, твоя форма станет идеальной маскировкой. Сколько человек будет в зале?» — уточнил я, пытаясь представить эту картину. «Порядка 40, — ответил Глеб, на мгновение задумавшись. «Министры, военные, дворяне все, кто имеет влияние и власть. Нам нужно, чтобы ты четко фиксировал, кто есть кто. Результаты можно передавать мне напрямую через связь, либо уже после приема. В приоритете, «Конечно, вариант первый». Я кивнул, обдумывая его слова. «А если меня кто-то узнает?» – спросил я следом, понимая, что такой риск все же имеется. Принц слегка нахмурился, но затем с уверенностью ответил. «Это маловероятно. Отец их сегодня так загрузит, что присутствующим не до тебя будет точно. К тому же, в форме ты выглядишь совсем иначе, плюс головной убор, да и расстояние, опять же, в общем, не должны». После нашего короткого диалога, я в очередной раз ощутил, насколько непростая ситуация сложилась во дворце. Пустяковое задание для меня и крайне важное для Романовых и всей империи. Выйдя из комнаты, я направился к залу, где должен буду стоять на посту. Коридоры дворца были величественны и одновременно холодны. Высокие потолки, мраморные полы, стены, украшенные картинами и гобеленами. Мои шаги глухо отдавались в тишине, а каждый звук казался громче обычного. Когда я занял свое место рядом с одним из гвардейцев в нескольких метрах от массивных дубовых дверей, все инструкции наконец сложились в одну четкую картину. Через полчаса зал начал заполняться гостями, прибывающими по одному или небольшими группами. Их лица были сосредоточены, многие тихо переговаривались между собой. Я стоял неподвижно, стараясь слиться с обстановкой. Взгляд скользил по присутствующим, фиксируя каждую деталь, выражение лиц, жесты, интонации голосов. В голове словно включился внутренний регистратор, записывающий происходящее. Но это, конечно, было больше для себя. Что же касалось той работы, ради которой меня пригласили, она никаких усилий не требовала, одержимости я видел легко, едва взглянув на человека. «В общем, не зря вы меня сюда позвали. Пять демонов», — негромко отрапортовал я в микрофон, старательно запоминая лица одержимых, едва все расселись и появилась возможность что-то произнести. Я стоял перед зеркалом в гостиной собственного дома, внимательно разглядывая отражение. На мне был безупречный черный в светлую полоску костюм, который мы с друзьями выбирали накануне. Еще один, ничем не хуже моего, был на Максиме, выбирали по всей науке, как недавно нас учила Виктория. Мне очень хотелось подготовить друга к мероприятию так, чтобы он чувствовал себя уверенно, а не скукожившимся мальчишкой среди блеска императорского дворца. Степа и Маша уже сдали все экзамены и в этот день попросились остаться у меня дома, устроить себе свой собственный маленький праздник. Я им доверял, да и особняк был надежным местом под охраной моих людей и демонов, так что пусть наслаждаются. Музыка, теплый камин, бокал вина, жареное на мангале мясо, для двух влюбленных идеальный вариант провести время вместе вдали от надоевшей суеты и городского шума. В этот момент со второго этажа спустилась Виктория. Девушка буквально сияла, темно-синего цвета платье подчеркивало изящество ее фигуры и идеально гармонировало с каштановыми волосами и светлыми глазами. Ткань нежно облегала фигуру, придавая образу сестры особую утонченность. Я сдержал комплимент, оставив его на потом, но в душе не мог не признать. Сестра сегодня выглядела великолепно. Ну что за красавцы ММ? Восхищенно протянула Маша, оглядывая нас с ног до головы. А Виктория глаз не оторвать. Этот неожиданный комплимент прозвучал особенно искренне, и я заметил, как Виктория слегка смутилась, но ее улыбка была едва заметной. Резкая перемена в отношении Маши к моей сестре стала очевидной всем, но никто из нас не стал комментировать это вслух. Проверив время, я коротко кивнул Степе и Маше на прощание. Они остались в гостиной, удобно расположившись на диване, уже готовые к своему релаксу, в то время как мы с Викторией и Максимом попросили Кали перенести нас в императорский дворец. Бесы выполнили приказ за считанные мгновения, и буквально через десяток секунд мы уже стояли у входа в огромную, сверкающую залу. От резкого переключения из домашнего уюта в роскошный дворцовый интерьер чуть закружилась голова, но мы быстро взяли себя в руки. Пространство залитого светом зала блистало великолепием. Золотые орнаменты на стенах, массивные люстры, отражающие свет в тысячах хрустальных граней, и самое главное, величественная елка в центре. Она была украшена гирляндами, шарами, ленточками, словно воплощала собой сам дух праздника. На ветвях поблескивали невесомые нити мишуры, а тонкие фигурки ангелов и оленей создавали сказочную атмосферу. Музыка звучала негромко, ненавязчиво, постепенно наполняя гостей ощущением безмятежного праздника. Яркие наряды аристократок, мерцающие камни на украшениях, приглушенный гул бесед, все сливалось в мягкий, элегантный шум жизни высшего света. «Какая красота!» – прошептала Виктория, наклонившись ко мне. Ее глаза светились восторгом. По словам сестры, раньше она довольно редко бывала на столь торжественных мероприятиях. Максим, стоявший справа от меня, покосился на гостей, внимательно и бесстрастно оглядывая толпу, будто выискивая среди них знакомое лицо. Кого он ищет, было понятно сразу и без слов, все было написано у друга на лице. Я улыбнулся про себя, но постарался не выдать своих мыслей. «Тут и вправду сегодня красивее, чем обычно», — заметил я, чтобы поддержать разговор. Максим только кивнул, а Виктория согласилась, тихо хмыкнув, продолжая крутить головой по сторонам. «Мы прибыли точно ко времени», поэтому уже через несколько минут было объявлено о начале праздника. На сцену вышли наследник престола и его сестра. Они обращались к публике кратко, но насыщенно, с теплыми пожеланиями на наступающий год. Впрочем, я по своей привычке все эти речи не слушал, предпочитая больше наблюдать за гостями и перебрасываться фразами со своими бесами, которые сегодня рыскали по залу, занимаясь мелким шпионажем. Когда приветственные слова завершились, оркестр плавно сменил мелодию. Открывая представление, на сцену вышел танцевальный ансамбль. Мягкие движения, пышные юбки, развивающиеся в такт музыке, создавали притягивающие взгляды зрелище. «Тебе нравится?» «Мне да», — негромко произнесла Виктория, чуть качнув головой в такт вальсу. «Очень», — согласился я. В этот момент я заметил знакомую фигуру. Княжич Андрей Якушев направлялся к нам. Когда-то мы не были так близко знакомы, но последние события, помощь друг другу и общие дела нас действительно сблизили. Он подошел и, улыбнувшись, протянул мне руку. «Алексей», — произнес он тепло, — «рад видеть тебя. Надеялся, что ты придешь». «Взаимно, Андрей», — ответил я, пожав его руку. Он галантно улыбнулся Виктории и на мгновение задержал на ней взгляд. Следом мы с Андреем на пару шагов отошли от Максима и Вики, оставив их одних, чтобы переговорить без лишних ушей. «Мы полностью готовы», — тихо произнес княжич, быстро посмотрев мне в глаза. «Отлично», — кивнул я, удовлетворенный ответом. Окинув меня взглядом, Андрей едва заметно улыбнулся, снова взглянул на Викторию, после чего развернулся и последовал в своем направлении. Я проследил, как он растворяется в толпе, а затем вернулся к сестре и Максиму. На сцене представление заканчивалось. Офицеры оркестра сменили музыку, и теперь звучала мелодия, напоминающая звуки далекого праздника. В этот момент на подиум поднялся император, и все голоса тут же смолкли, гости ждали его речи. Владимир Анатольевич выступил с поздравлениями, упомянул достижения уходящего года, а также отметил, что будущий год обещает нам трудности и новые вызовы. Монарх призвал к единству, стойкости, к тому, чтобы каждый внес свой вклад в благополучие империи. Его речь была выверена, будто точный удар мастера по наковальне, ни лишних слов, ни пустых обещаний. Когда Романов-старший наконец закончил, вновь зазвучала музыка, но уже другая, с более лирическими нотами. На сцену вышла певица и тут же привлекла внимание всего зала своим чистым и сильным голосом. Я даже на десяток секунд завис, устремив все внимание к сцене, пока не почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Повернувшись, увидел Светлицких. Их лица были искусственно улыбающимися, но в глазах читалась едва сдерживаемая злоба. Кали предупредила меня, что эти уроды здесь, но, как говорится, одно дело знать, другое дело видеть. Последнее сразу вызвало у меня шквал неприятных эмоций, которые приходилось сдерживать. Виктория, проследив за моим взглядом, тоже это заметила и тут же напряглась, взяв меня под локоть. Никаких слов не прозвучало, но было ясно, эти люди не забыли прошлое, и уж точно не оставили надежд на ответную акцию в будущем. Я с готовностью встретил их взгляд, вызывающе уставившись на фанатиков. В ответ на это, Светлицкие неожиданно довольно улыбнулись и, побуравив меня несколько секунд, отвернулись, словно нас здесь и не было. «Что им нужно?» — едва слышно спросила сестра. «Ничего хорошего», — отозвался я тихо, стараясь скрыть внутреннее раздражение. Рожи этих ублюдков вызывали неприятное предчувствие. Впрочем, устраивать какую-то провокацию внутри императорского дворца – это надо быть самоубийцами, так что можно расслабиться. Максим резко изменил тему. «О, вон они!» В его голосе прозвучало легкое волнение. Я проследил за его взглядом. Действительно, у противоположной стены стояли сестры Белорецкие. Алина в элегантном светлом платье о чем-то беседовала с несколькими молодыми людьми, а рядом с ней стояла Алиса. «Пойдемте поздороваемся», — предложила Виктория, и мы втроем направились к ним, аккуратно огибая небольшие группы гостей, не привлекая лишнего внимания. Взгляд невольно задержался на Алисе. Княжна сегодня была особенно великолепна. Ее платье, темное и изящное, выгодно подчеркивало тонкую талию и плавные линии фигуры, а нежный макияж лишь усиливал природную красоту, оставляя лицо живым и естественным. Темные волосы уложены в красивую прическу, локоны аккуратно лежали на плечах и поблескивали в свете люстр. Взгляд Алисы при нашем появлении слегка потеплел, и она, смутившись, опустила глаза на долю секунды, прежде чем вернуть их на меня. «Ребята, Максим!» – обрадованно воскликнула Алина, увидев нас за несколько метров. «Добрый вечер!» – галантно улыбнулся я обеим сестрам. «Привет!» – синхронно выдали белорецкие, на разный тон. Вокруг звучала музыка, смех, отдаленные разговоры, а мы будто стояли в собственном, чуть замедленном пространстве, наслаждаясь моментом. Музыка в зале сменяла одна другую, пары уже начали выходить на паркет, и кто-то приглашал дам на танец. Вечер разгорался мягким светом, вино искрилось в бокалах, мерцали огни, а за окном снежный пейзаж купался в лунном свете. Мы стояли в центре праздника, окруженные звуками, ароматами и оживленными голосами, и в эту минуту я понял, что жизнь – это не только битва с трудностями, но и редкое искусство ловить мгновение радости. Тени в комнате шевелились, словно живые, под мягким светом настольной лампы с тяжелым абажуром. Аристократ сидел в массивном кресле у рабочего стола, задумчиво постукивая пальцами по холодной поверхности из черного мрамора. Его взгляд был направлен на плотно закрытые портьеры, за которыми уже несколько часов как стемнело. Мерное потрескивание углей в камине нарушил едва слышный звук, похожий на легкий шепот ветра, а в следующий миг из тени выскользнул демон. Фигура Варала материализовалась прямо перед аристократом, хмуро оглядываясь по сторонам. Демон не торопился начинать разговор, изучая помещение, а следом и выражение лица своего собеседника. «Вы следите за ней», — произнес мужчина в кресле, не поднимая взгляда. «Да», — коротко ответил Варал. «Меры предосторожности и маскировки соблюдаем». Аристократ кивнул, его губы тронула едва заметная улыбка. «Хорошо, девчонка должна умереть», — безапелляционно произнес он, — «иначе будет труднее». Демон слегка качнул головой, словно подтверждая услышанное. «Она, судя по тем данным, что у нас есть, не очень-то и сильна. Справимся», — произнес Варал. Его голос звучал ровно. «А остальное, все готовы?» — уточнил хозяин кабинета, чуть приподняв подбородок и впервые посмотрев на демона. «С моей стороны, да», — отозвался Варал. «Главное, чтобы новые союзники не подвели». Аристократ долго смотрел на своего партнера, после чего слегка кивнул, показывая, что разговор окончен. Варал задержался лишь на мгновение, будто хотел добавить что-то еще, но так и не решившись, растворился в воздухе. «Друзья, всем привет! Традиционно перед финалом беру около 5 дней выходных, после чего вас ждет сразу 2 главы 19 «Я» и 1 «Я» следующей книги. Вряд ли смогу много отдохнуть. Т.К. получил немного критики, и надо вычитать текст и избавить его от некоторого мусора. Всегда рад вашим комментариям, поддержке и лайкам. Всем спасибо за внимание». Глава 19. Праздник продолжался, заполняя огромный зал теплом, звуками музыки и оживленных бесед. Разговоры сливались в беспорядочный гул, на фоне которого по помещению лился мерцающий свет люстр, отражаясь в хрустальных бокалах, словно в крошечных зеркалах. Танцующие пары, движимые изящным ритмом музыки, скользили по паркету, как по глади тихой реки, а играющая мелодия, меняя темп и тон, создавала атмосферу уюта среди ослепительной роскоши. Максим с Алиной, почти не скрывая волнения, сразу же исчезли в круговерти танцев. Товарищ предложил девушке руку с осторожной грацией, и они растворились в толпе, поглощенные энергией праздника. Мы с Викторией и Алисой остались втроем, наблюдая за происходящим. Сестра скользнула взглядом по залу, на мгновение задержав его на елке, сияющей украшениями, а затем вернула внимание к музыке. Алиса, слегка склонив голову, смотрела на танцующие пары, ее лицо отражало легкое смущение и мечтательность. Я позволил себе ненадолго отвлечься, оглядывая гостей, когда заметил знакомую фигуру. Анастасия Воронцова, изящная, как всегда, шла под руку с мужчиной, лицо которого издалека казалось мне смутно знакомым. «Вот ты где!» – воскликнула Воронцова, подходя к нам ближе. Настя выглядела довольной, а в моей голове тем временем сложился небольшой пазл, Теперь стало ясно, что это были за дела, по которым от нас с Викой так часто убегала молодая княжна. «Алексей, познакомься, это княжич Наумов Виктор Дмитриевич», с легкой улыбкой произнесла Воронцова, остановившись в нескольких шагах от нас. «Виктор, это князь черногвардейцев Алексей Михайлович. Также хочу представить тебе княжну Белорецкую Алису Евгеньевну». И пока Настя представляла нас друг другу, мои пальцы невольно сжались в кулак. Я тут же постарался взять себя в руки, сохраняя на лице маску равнодушия, но внутри все кипело. Воспоминания нахлынули внезапно. Наша первая встреча с этим ублюдком на Зорнице, следом, откровение князя Якушева о его семье. Коротко выдохнув, я огромным усилием воли заставил себя сосредоточиться на настоящем. Виктор улыбался, о чем-то негромко говорил Насте, пока она знакомила его с девушками. Но следом, его взгляд, вновь встретив мой, заметно изменился, будто он читал мои мысли и наслаждался этим. «Кажется, мы знакомы», — произнес он, неприятно улыбнувшись и наклонив голову чуть вбок. «Да, не припомню», — холодно ответил я, встретив его взгляд с той же прямотой, что и он мой. Мой голос был ровным, но внутри все напряглось. Я чувствовал, как Виктория встала чуть ближе, словно интуитивно поняла, что этот человек не вызывает у меня ничего, кроме ненависти. На этом моменте Анастасия, оказавшаяся невероятно чуткой в этом плане девушкой, заметила возникшее между нами напряжение и поспешила разрядить обстановку. Ее улыбка стала чуть натянутой, но голос оставался беззаботным. «Ну ладно, ребята, весело вам отдохнуть, рада была увидеться. Хорошего вечера», тут же отозвалась Алиса, дежурно улыбнувшись подошедшим. «Не скучайте», коротко произнес княжич, напоследок одарив меня многозначительным взглядом. «И вы», бросил в ответ я, продолжая буравить фигуру Наумова, пока он медленно удалялся, едва ли не купаясь в ауре черного дыма. Алиса, стоявшая рядом, тут же повернулась ко мне. Ее голос был тихим, но в нем слышалась искренняя тревога. «Леша, с тобой все в порядке?» Я задержал дыхание на мгновение, затем, не отрывая взгляда от удаляющегося Наумова, процедил сквозь зубы: «Удавлю, суку». Алиса вздрогнула, но промолчала, наблюдая за мной с выражением смеси удивления и растерянности. Стоявшая рядом Виктория сжала мою руку, ее взгляд говорил больше, чем могли бы выразить слова. Я глубоко вдохнул, пытаясь вернуть контроль над своими мыслями. Это было тяжело. Алексей стоял неподвижно, пристально буравя взглядом удаляющуюся фигуру княжича Наумова, а в груди ощущалась тяжесть подавленной ярости. Алиса и Виктория, стоявшие рядом, переглянулись, видимо, разделяя смятение, но не решались прервать его мысли. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем молодой князь глубоко вдохнул, словно пытаясь унять бурю внутри себя, и резко моргнул, возвращая на лицо привычную безмятежность. «Леша, кто он такой?» — с тревогой в голосе спросила княжна Черногвардейцева, слегка сжав руку брата. «Мы с ним встречались на Зорнице», — ответил князь, поворачиваясь к стоявшим рядом девушкам. «Ну ладно, это же было очень давно», — проговорила девушка, явно пытаясь снять напряжение, но сама выглядела все так же обеспокоенной. Черногвардейцев медленно кивнул на слова сестры, но было очевидно, лишь потому что не желает продолжать эту тему. Обе девушки это почувствовали и больше вопросов задавать не стали. В этот миг, едва ситуация только успела наладиться, а непростой разговор сменился вниманием к зазвучавшей со сцены популярной композиции, к троице неожиданно приблизились принц с принцессой. Романовы держали бокалы с игристым напитком, их лица светились довольством. Этим людям предстояло сделать этот вечер незабываемым для гостей, и пока что, судя по их настроению, все шло по плану. Елена Владимировна появилась в платье нежного изумрудного цвета с высокой линией талии и свободным кроем, выгодно скрывающим недостатки фигуры. Богатая ткань с золотистой вышивкой отливала на свету, дополняя образ. Волосы убраны в низкий пучок, украшенный веточкой изумрудов, гармонирующий с нарядом. «Ваше высочество», — учтиво произнес Алексей, слегка кивнув, но следом взгляд его тут же стал серьезным. Виктория и Алиса ответили изящным книксоном, приветствуя Романовых. Глеб Владимирович окинул девушек теплым взглядом, а принцесса, задержав взор на Алексея, слегка улыбнулась, и в ее глазах промелькнула задорная искорка. «Рады вас видеть», — заметил принц, обращаясь к девушкам, качнув бокалом, и следом, переведя взгляд на Черногвардейцева, продолжил: «Алексей Михайлович, что же вы такой серьезный? Прекрасный вечер, музыка, веселье. Почему не танцуете? Не получается расслабиться, честно признался князь, не переставая изучать взглядом подошедших. Принц усмехнулся. Пригласите мою сестру на танец, и все исправится. На этих словах наследник престола перевел взгляд на княжну. Виктория Михайловна, не составите мне пару, добавил он все так же добродушно, и следом протянул локоть в приглашении. Девушка слегка растерялась от столь неожиданного предложения, а вот ее брат был весьма собран и сосредоточен. «Боюсь, ваше высочество, нам сейчас не до танцев», ответил черногвардейцев достаточно твердым и безапелляционным тоном. Романовы с удивлением обменялись друг с другом взглядами. Неожиданный отказ в эту минуту прозвучал, по меньшей мере, достаточно странно и не очень вежливо, справедливо вызывая у них далеко не самые хорошие эмоции. Елена Владимировна потянула бокал к своему рту, чтобы отпить шампанского и как-то смазать момент, но на полпути ее рука вдруг замерла в воздухе. Принцесса повела бровью, и ее натянутая улыбка тут же поблекла. «Что вы себе позволяете?» – неожиданно воскликнула девушка, недовольно поморщившись и переводя полный раздражения взгляд на Алексея. Прежде чем кто-либо успел ответить, ее рука дрогнула, и бокал с шампанским выпал из пальцев. Хрустальное стекло разбилось на полу, но шум окружающего праздника заглушил этот звук, и кроме ближайшего окружения, никто, кажется, и не заметил случившегося. Атмосфера внутри небольшого круга мгновенно изменилась. Напряжение, словно густой туман, повисло в воздухе. Князь Черногвардейцев поднял глаза и встретился взглядом с Глебом Владимировичем. Лицо принца вмиг стало суровым и мрачным. Музыка звучала где-то на фоне, но для этой небольшой группы людей мир будто замер. Принцесса смотрела то на Алексея, то на брата, явно пытаясь понять, что происходит. Виктория с Алисой были шокированы не меньше. В следующий миг князь сделал едва заметный жест и, плавно приблизившись к принцу, что-то негромко произнес. В ответ Глеб Владимирович, судя по виду, напрягся еще сильнее, но затем, переварив услышанное, быстро переменился в лице. Принц задумчиво всмотрелся в глаза князя, будто ускоренно размышляя, после чего медленно кивнул. Его злость и раздражение никуда не делись, но теперь, казалось, они переключились с Черногвардейцева на кого-то другого. «Елена, пойдем», – тихо сказал Романов, беря сестру под локоть. Принцесса, бросив еще один вопросительный взгляд на Алексея, позволила брату вывести ее из зала, скрывшись в многолюдном пространстве. Когда их фигуры затерялись среди гостей, Алексей выпрямился и повернулся к Виктории и Алисе. Обе девушки смотрели на него с непониманием, а их лица выражали множество невысказанных вопросов. Музыка продолжала звучать, искрились елочные огни, а вокруг все еще царила праздничная суматоха. Праздник продолжался, зал наполняли смех, музыка и тонкий аромат дорогих духов, переплетенный с цитрусовыми нотками хвои. Но все это великолепие лишь скользило по поверхности моего сознания, легкое настроение окончательно угасло, уступив место тревожным мыслям. После увиденного я был уже абсолютно уверен, что за сияющим фасадом помпезного бала уже начали происходить странности. Я спустил всех своих бесов, надеясь хоть как-то прояснить ситуацию, но дело оказалось сложнее, чем хотелось бы. Нам нужно время, которого, по моим ощущениям, уже совсем не осталось. С уходом принца и принцессы атмосфера вокруг нас изменилась, словно кто-то незримо сорвал пышный наряд торжества, оставив его безжизненный каркас. Я стоял рядом с Викторией и Алисой, ощущая их смятение. Княжна Белорецкая с трудом скрывала замешательство, ее взгляд скользил по залу, словно ища ответы. Виктория же, предупрежденная мною заранее, сохраняла внешнее спокойствие, но в ее глазах читались настороженность и готовность. «Алиса, где твоя охрана?» Приняв решение действовать, произнес я, оторвав взгляд от толпы. «Сюда никого не пускают, дожидаются на гостевой парковке», ответила княжна, чуть подняв подбородок. Я кивнул, оценивая ситуацию. «Хорошо, обе держитесь рядом со мной». Алиса не пыталась возражать, но коротко спросила, что происходит. «Не время объяснять, сейчас нужно быстро отсюда уходить». Я постарался не показывать лишних эмоций. «Где Макс и Алина?» «Они были на танцполе», отозвалась Виктория. Ее голос прозвучал негромко, но я все же смог вычленить его из общего гула. В этот момент мои демоны, незримо рассеянные среди гостей, принялись докладывать. «Люди, по всей видимости, чем-то опоены, господин. Максим и Алина тоже странно себя ведут», — словно под легким дурманом. Я начал искать взглядом их фигуры среди толпы, и наконец нашел. В руках у обоих были коктейли, от которых, даже на расстоянии, было отчетливо видно черную дымку. Тихо выругался я, и следом же вслух для демонов добавил: «Немедленно перенесите их сюда». Спустя короткий миг Алина и Максим оказались рядом со мной и девушками, буквально вываливаясь из-под пространства. Парочка слегка покачивалась и едва не упала после перемещения. Оба бессмысленно улыбались и, казалось, не понимали, где находится. Я, не теряя времени, тут же шагнул к Алине и, не церемонясь, приподнял ее за подбородок, следом посмотрев в глаза. Зрачки расширены, взгляд расплывчатый, не фокусируется. Максим также стоял с глуповатой улыбкой, беззаботно прижимаясь к девушке. «Боже, Алина!» — вскрикнула Алиса, бросившись к сестре. Ее лицо отразило испуг, а губы дрогнули, словно она не верила увиденному. «Что с ней?» «Напоили какой-то дрянью», — сдерживая гнев, бросил я, окидывая взглядом теперь уже Максима. «И не их одних, судя по всему. Готовьтесь к переносу. Черт, твою мать, как я сразу мог этого не заметить», — безмолвно выругался я, покрутив вокруг головой, после чего уже для демонов добавил: «Вытаскивайте нас отсюда, срочно». Прошло не более 10 секунд, прежде чем я стал недовольно морщиться, отмечая, что приказ не выполняется, как в голове зазвучал голос Кали: «Господин, периметр закрыт артефактами, мы не можем выйти». Я замер, анализируя ситуацию. Когда мы прибыли, никакой защиты не было. Узнал об этом я уже когда выпустил бесов внутри зала, что и стало первым звоночком моей разыгравшейся паранойи. Но смотря на довольные лица друзей и встречая знакомых аристократов, я временно закрыл на это глаза, отправив выпущенных демонов на разведку, которые, как оказалось, могли бы пробраться сюда и без моей помощи. «Нужно выбираться отсюда немедленно», — бросил я себе под нос, поглядывая на своих друзей и пытаясь найти решение. «Перенесите нас к барьеру, раз за него не можете», — мысленно добавил для бесов и следом передал ментальное сообщение тем демонам, которые остались с моими людьми: известить Святогора и Степана о произошедшем. Полная боевая готовность. Виктория, поняв, что дело серьезное, нахмурившись, поджала губы, а Алиса крепче прижалась к своей сестре. В следующую секунду мы возникли в холле этого здания, где стоял пост охраны. «Далеко собрались, ваша светлость?» — прозвучал голос принца, также оказавшегося в этой точке. «Ваше высочество», — начал я, — «в зале уже половина гостей под наркотой, мне нужно вывести своих людей». На этих словах я указал на Алину и Максима, которые висели в воздухе, беспомощно прижимаясь друг к другу. «Никто никуда не выйдет», — отчеканил принц. «Вы арестованы, Алексей Михайлович». Я застыл, медленно и внимательно оглядев стоявшего напротив человека. Внешне спокоен, сосредоточен, демоном неодержим. В этот миг в поле зрения неожиданно появились братья Светлицкие. Мужчины тут же обнажили клинки, которые покрылись странным истинно-белым сиянием. Их рожи напоминали хищников, готовящихся вот-вот сорваться в сторону своей жертвы. «По какому, скажите, пожалуйста, поводу?» — нахмурившись, бросил я, стараясь не выпускать из виду фанатиков. «Вам вменяется покушение на ее высочество Елену Владимировну», — жестко произнес Глеб Владимирович. «Советую добровольно сдаться». В этот момент Алиса резко повернулась ко мне и неожиданно испуганно прошептала, не стесняясь Романова: «Леша, не вздумай делать этого. В таких случаях это гарантированная смерть». Я посмотрел на нее, затем на принца. Лицо наследника престола выражало ряд многозначительных эмоций, прочитать которые не представлялось возможным. В воздухе повисло напряжение и много невысказанных слов. «Мне нечего скрывать, ваше высочество, я готов сотрудничать со следствием. Но сначала мне нужно вывести своих людей», — кивнув в бок, произнес я и добавил: «они не имеют к этому никакого отношения, никто никуда не выйдет», — процедил Романов, сжав кулаки. «Глеб, ты в своем уме?» — нахмурившись, злобно бросил я. «Посмотри на них». Принц замер, его взгляд на секунду сфокусировался на беспомощных телах. «Я передам Белорецких, Викторию и этого парня охране, а затем пойду куда скажешь. Слово, Леша!» — воскликнула Виктория, услышав мои слова. «Я никуда не пойду», — тут же твердо произнесла Алиса. На этих словах я недовольно оглядел обоих девушек и, сосредоточив взгляд на Белорецкой, бросил: «Пойдешь?» «Нет», — качнула головой княжна, тем самым заставляя меня прикрыть глаза от накатывающей злости. «Пойдут только эти двое», – неожиданно согласился принц, перебив нашу короткую перепалку. «Белорецкую и Светлицкую мы выпустим, когда ты сдашься. Ваше высочество, вам не стоит ему доверять, это же темный», – громко и недовольно бросил Светлицкий-старший, но принц на это никак не отреагировал. «Эти два ублюдка не должны ко мне приближаться ближе 10 метров, иначе будет 2 трупа», – грубо бросил я, взглядом указывая на Светлицких. «Ты ответишь за эти слова». Принц на это лишь коротко кивнул и перевел взгляд на дернувшихся братьев, которым пришлось проглотить оскорбление и, злобно буравя меня, недовольно отойти на расстояние. «Он сейчас уйдет, ваше высочество», не скрывая отчаяния в голосе, бросил Виктор, младший из братьев. «Я дал слово, если ты не слышал, ты нам-то не рассказывай», злобно фыркнул он в ответ, одаривая меня взглядом, полным презрения. Тем временем, не теряя момента, пока принц дал добро, я выпустил перед собой в разные стороны щупальца своего дара, чтобы кто-нибудь не попытался учудить глупости из-под тишка, и направился в сторону выхода, параллельно раздавая команды демонам. Едва я оказался за линией поднятого фанатиками купола, Виктория, Алина и Максим мгновенно исчезли из окружающего пространства. Я остался на месте, не двигаясь, демонстрируя, что не собираюсь никуда бежать. Отдельным образом стоило упомянуть, что по моему приказу демоны пытались вытащить отсюда и Алису, но княжна проявила немыслимое в этой ситуации упорство и отбросила от себя пытавшегося ее эвакуировать беса. «Ты зачем это сделала?» — коротко вздохнув и оглядев девушку, бросил я, едва сдержавшись от того, чтобы закатить глаза. «Я буду твоим свидетелем. Они не посмеют», — не обращая внимания на побежавшие из глаз слезы, произнесла девушка и сделала шаг ближе ко мне. «Я выполнил твою просьбу. Даже больше», — принц сделал вид, что исчезновение Виктории его никак не задело. «Ты обещал сдаться». Возникла тягучая пауза, во время которой Романов, я и Светлицкие безмолвно буравили друг друга взглядами. Момент неожиданно растянулся во времени. Я отмечал мелькавшие на их лицах эмоции, нервные движения пальцев и готовность к схватке. По мере того, как я задерживался с ответом, вокруг Романова медленно начала образовываться огненная аура бордового цвета. Светлицкие, довольно ухмыляясь, перехватывали сияющие клинки, воздух вокруг уплотнялся. «Я обещал, я слово держу», — уставившись в глаза Романову, бросил я. «Но этих двоих ко мне не подпускать», — и следом, после небольшой паузы, добавил: «Белорецкая оказалась рядом со мной случайно, передайте ее охране». На этих словах я с готовностью вытянул перед собой руки и коротко кивнул Глебу в знак того, что сдаюсь. Едва это произошло, как ко мне откуда-то издалека подбежали двое имперских гвардейцев и осторожно, без лишних грубостей, заковали их в какие-то странного вида наручники, представляющие из себя тяжелые, толстые браслеты, соединенные между собой цепью. «Алиса Евгеньевна вас проводит к вашим людям», — как только это произошло, произнес Романов. Вокруг внезапно резко похолодало. На улице и так был не очень-то теплый зимний день, но в этот миг я ощутил, как температура вдруг стала стремительно и неожиданно падать, в небе над головой закружились снежинки, а из-под ног Алисы в разные стороны стала расходиться ледяная корка. «Я никуда не пойду, арестовывайте», — надувшись, произнесла Белорецкая и по моему примеру вытянула перед собой свои тоненькие ручки. «Или весь дворец превратится в ледяной куб». Принц недовольно дернул щекой, переведя взгляд на меня, будто ища помощи. Впрочем, это была лишь секунда, по прошествии которой он коротко кивнул, и в сторону девушки направились еще два гвардейца, один из которых нес пару аналогичных наручников.